Глава 47. Следующий день обернулся сущим кошмаром. Люди приходили и уходили, прессы набежало еще больше. Лайла твердила Кэсси, Кристине и даже Тобиасу, что прекрасно себя чувствует, хотя на самом деле все обстояло с точностью да наоборот. Кофе, заменившим ей завтрак, ее просто-напросто стошнило. Подсчитав, Лайла сообразила, что не ела уже больше суток, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Джаред ее звонки игнорировал. Джинни ее отшила, сказав, что отдел занят сбором информации и вещдоков, и что она сама свяжется с ней. Когда же смс-ка на экране телефона показала имя Райана, ответила, не задумываясь. Скорее всего, Джинни еще отслеживает ее звонки и текстовые сообщения, но сейчас рассудок затуманили путаница и уныние, и ей было наплевать. «Райан, ты ок?» «Лайла, нет». «Райан, я слышала о Карен Блю и хижине. Думаешь, Аарон причастен?» Лайла больше не доверяла ни своему чутью, ни ему. Больше напоминает закидывание удочки. Может, чтобы обелиться перед полицией или столкнуть любовницу под автобус размером с Техас, а то и по более эгоистичным мотивам. Она повертела телефон в руках, мысленно подыскивая правильный ответ. Поерзала, скрипнув барным табуретом у кухонной стойки. Раньше имя Райана, выскочившее на экране телефона, заставляло ее улыбнуться. Даже если день был дерьмовый, стоило ему задать безобидный вопрос о самочувствии, и в душе у нее вспыхивал свет. Теперь же это имя только насторожило ее. Держи ухо востро. Сплошные фальши и неискренность. Тот крохотный огонек угас. Лайла, это для книги? Райан, я о тебе беспокоюсь. Лайла, не знаю. Райан, может, он знал Карен? Она вовсе не то имела в виду. Они столько месяцев были настроены на одну волну и вдруг будто заговорили на разных языках. Лайла, надо идти. Райан, позвони мне. ОСУ никак не верит, что телефон в мой дом подбросили. Лайла, ты с ним встречался хоть раз? Райан, нет. Даже эта короткая беседа была о нем. Лайла слышала, что университет хотел его уволить, но Райан привлек адвоката и оспорил это решение. Его освободили от преподавания до конца семестра, но он сможет шнырять по университетскому городку, заканчивая свою книгу. И, скорее всего, захочет получить ответы о ее жизни. Гибкая приспособленческая мораль наверняка позволит ему. После смс-а Райана явилась Кэсси с пирогом и словами ободрения. От Джареда по-прежнему не было ни слова, зато заехал Брент. Лайла дважды подумала, но все-таки впустила его. Первым делом он вручил ей стопку писем. «Я подумал, ты захочешь их забрать, пока они не попали в руки прессы». Ей уже было наплевать. Пресса раскопала ее жизнь. Лайла видела фото отца, красующиеся на первых полосах новостей. Она отреклась от собственного имени, чтобы ее не отождествляли с ним. Но теперь, благодаря Аарону, все узнали о ее прошлом. Снова выволокли на свет все подробности до последней. Она вернулась в кухню, прислушиваясь к шагам Брента у себя за спиной. «Что тебе здесь надо?» «Я обязан извиниться перед тобой». Вина и стыд не имели для нее значения. Если только он не пришел покаяться, что допустил, чтобы Аарону сошли с рук его чудовищные деяния. Она ходила как в тумане, разбитая и отчасти не в себе от недосыпа. Рассудок отказывался отключаться, бурля тревогой, пытаясь постичь, что означают та хижина и ножевые ранения. «Все в порядке, Брент». Она бросила письма на стойку. «Я не знал про девочек в школе. В смысле, я знал их имена, когда Джинни спросила. Такая уж работа у директора. Я знаю учеников, но личных отношений с большинством из них не поддерживаю. Они не настолько близки, чтобы я знал об их личной жизни. А ко мне никто не обращался, чтобы сообщить о проблеме с Аароном». Говоря это, он переминался с ноги на ногу, избегая смотреть Лайле в глаза. Она старалась не искать в его нервозности никакого второго смысла, но это не значит, что все сойдет ему с рук. «Ты должен был знать». «Как?» — вскинув голову, он поглядел на нее. Никто не жаловался. Ладно. Зато теперь все орут. Из новостей Лайла узнала, что народ требует его увольнения. Намечены экстренные заседания школьного совета для выслушивания претензий и аргументов. Поговаривают о временном отстранении от обязанностей и проведении внештатного расследования. Всего этого она втайне жаждала, но не могла этим утешиться. Не сейчас, когда все остальное, каждая деталь исчезновения и смерти Арона остается под большим вопросом. «Ты правда думаешь, что Арон имеет какое-то отношение к Харрен Блю?» — спросил Брент. «Достаточно, чтобы его убили в непосредственной близости от нее». Джинни до сих пор не заполнила эти пробелы и не рассказала о вещественных доказательствах, связывающих этих двоих. Ясно лишь одно. Карен вряд ли могла убить Арона, засунуть его во внедорожник, а затем вернуться в хижину и скончаться. По словам Тобиаса, это означает, что в центре внимания по-прежнему Лайла. Джинни, пресса и большинство горожан считают, что Арона прикончила она, а вот как во всю эту картину вписывается Карен Блю, по-прежнему загадка. «Знаю, я обвинял тебя», — покашляв, начал Брент. «Неужели?» — давать ему поблажку Лайла не пожелала. «Люди говорят...» — он с трудом сглотнул. «Некоторые думают, что если ты убила его, то все в порядке». Лайле хотелось, чтобы Брент ушел. Ей приходилось держаться изо всех сил, чтобы не выкрикивать ему вопросы. «Почему?» «Из-за девочек». «Сколько их было в школе?» «Пока что 4». Слишком маленькая цифра. Лайла каждой клеточкой чуяла, что Арон играл в эти игры годами. За ним осталась вереница жертв. Вероятно, многие считают себя его бывшими подружками, а не жертвами, но ей-то известна правда. Судя по натянутому выражению лица Брента, ему тоже. «Моя жена бывшая». «Верно, бывшая», — с запинкой выговорил он. «Не позволит мне видеться с детьми, пока я не докажу, что не был связан с Ароном». К счастью, его бывшая живет в другом штате, но слухи явно дошли и до нее. Лайла уповала, что она сделала все необходимое для защиты детей. «Разумно». «Брось, не веришь же ты. Я не был», — он кашлянул, — «замешан». Пожалуй, менее убедительного отказа она еще не слыхала. Но это не значит, что он лжет. Скорее, у него вся жизнь встала с ног на голову. Из пылкого защитника Арона во время поисков он превратился в солидную мишень для подозрений. Наплевать. «А я его не убивала». Говоря это сейчас, она и сама верила, что это правда, и преподнесла ее без труда. «Мне пора». «Ага». Остатки любезности, которые Лайла приберегала для него с самого начала, исчерпались. Она с трудом сдерживалась, чтобы не вытолкать его в зашей, попутно еще и наорав. Она по-прежнему не уверена, что он ни в чем не замешан. Через 10 минут после его ухода Лайла дотащила собственное тело до кухни, чтобы приготовить кофе. Ее взгляд упал на стопку почты. Считая финансовую отчетность, Лайла перевела на доставку по электронной почте, как раз перед исчезновением Аарона. Ее почту обычно составляли журналы, читать которые она забывала, и рекламные рассылки, которые она не желала видеть. Еще несколько дней назад кто-то слал угрозы прикончить ее. Следствие по этому поводу, вероятно, лежит на углу стола Джинни мертвым грузом. Лайла принялась разгребать почту. Пара писем, скорее всего, с новыми домыслами и злопыхательством, ни одной благодарности. Она уже хотела отвернуться, когда заметила знакомую белую нелинованную карточку, белой стороной кверху посередине стопки. Перевернула и бросила на стойку. Пусть лежит. «Я разгреб твой бардак. Не за что». Лайла молча повторила эти слова в своей голове. Ни одна из записок не была от Аарона. Они от его убийцы. Человека, знающего, что она сделала, и еще не закончившего с ней.